На рояле были нагромождены кипы дореволюционных русских газет с рецензиями об оперных спектаклях, концертах и гастрольных поездках хозяина дома. Театральные и концертные программы, афиши, вырезки из журналов, фотографии, дирижерские палочки и другие реликвии. На письменном столе и во всех уголках портреты в рамках с подписями Римского-Корсакова, Балакирева, Глазунова, Лядова, Липунова, Шаляпина, Дягилева и многих других представителей русского музыкального и театрального искусства. Среди нот – рукописи собственных сочинений Бернарди, большинство которых остались неизданными и которые еще ждут своего издателя. Лишь несколько салонных фортепианных мелочей юношеского периода и несколько романсов увидели в свое время свет. На одном из них, в салонном вальсе, написанном юнцом Бернарди и показанном Чайковскому во время посещения последним Одессы, имеется надпись «Нахожу автора весьма талантливым, но, к сожалению, пока совершенно лишенным музыкальной культуры. Петр Чайковский». Почти все находившиеся в нотной библиотеке Бернарди сочинения Балакирева и Липунова имели задушевные и теплые надписи их авторов. С обоими его связывала самая тесная и сердечная дружба, несмотря на то, что первый из них был старше его на 30 лет. Перед ними Бернарди преклонялся более чем перед кем-либо другим. Это преклонение переходило в настоящий культ их памяти. Старый Бернарди не терпел, когда о ком-либо из них, как о композиторах, отзывались не особенно почтительно. Однажды я высказал мнение, что обе симфонии Балакирева при всем совершенстве их формы страдают некоторой сухостью и академичностью. Хозяин дома после этого дулся на меня несколько дней. Бернарди был большим любителем кур. Разводил он их на своем крошечном дворе не из коммерческих соображений и не для еды, а из какой-то особенной нежной любви к ним. Каждая курочка и петушок имели свое имя. Обращался он с ними ласково и любовно. Резать их строго воспрещалось. Они умирали естественной смертью от куриной старости. Зимой они перекочевывали со двора в дом. Тогда этот домик-музей принимал изумительный вид. Куры кудахтали по углам, петухи важно расхаживали по верхней деке мюльбаховского рояля и грудам покрытых пылью нот. Выражать им за это порицание воспрещалось. Во что превращался пол домика в зимнее время, легко себе представить. Годы Второй мировой войны доставили престарелому Бернарди много неприятностей. Формально он числился итальянским подданным еще со времен своей юности. Его отец, известный некогда одесский нотоиздатель, был выходцем из Италии, обрусевшим за долгие годы пребывания в Одессе. Со вступлением Италии в войну против Франции Бернарди подлежал аресту и заключению в концлагерь как подданный неприятельской державы. Преклонный возраст и тяжелая болезнь спасли его, арест был заменен еженедельной явкой в полицию. До конца своих дней, несмотря на тяжелый недуг, он сохранил ясность ума и присущий ему юмор в разговоре с друзьями. Скончался он в 1942 году. Такова различная в зарубежье судьба двух дирижеров равного таланта и равной в свое время популярности в дореволюционной России. А вот еще один пример, на первый взгляд, парадоксального различия зарубежной судьбы двух громадных талантов. Это Орлов и Ирина Э., представители более молодого поколения по сравнению с предыдущими. Оба пианисты с самой высокой квалификацией, оба бывшие вундеркинды. Орлова я хорошо знал и часто встречал в детские и юношеские годы в Москве и во время летних каникул на берегах Оки в Тарусе. В 1911 году при окончании Московской 8-й Шалопутинской гимназии 18-летний Николай Орлов уже имел в кармане диплом Московской консерватории, в которой он, по специальному разрешению тогдашнего педагогического начальства, занимался параллельно с гимназией. В возрасте 22 лет он был профессором по классу фортепиано в так называемой Второй Московской консерватории в музыкально-драматическом училище Московского филармонического общества. Когда и каким образом он попал за границу, я не знаю, но его блестящая карьера, начавшаяся в Москве в юном возрасте, продолжалась тем же блеском и за рубежом. Как пианист, Орлов пользовался во всех странах мира славой не меньшей, чем Рахманинов. Про него так же, как и про последнего, можно было сказать, что его постоянным местопребыванием были железнодорожный вагон, каюта океанского парохода и самолет. Билеты на его концерты во всех столицах мира, избалованных первоклассными гастролерами, брались с бою. Этой славе мог бы позавидовать любой прославленный музыкант любой страны. И рядом с этой славой тяжелая и безотрадная участь русской пианистки не меньшего размаха и не меньшего таланта Ирины Э. Она появилась на концертной эстраде еще более юной, чем Орлов. В 1909 году, в 11-летнем возрасте, она впервые концертировала в Петербурге. Открыл ее Глазунов. Он же и благословил ее на столь раннюю концертную деятельность. В дальнейшем, параллельно возрасту, росла и ее всероссийская слава. И что же осталось от этой славы за рубежом? Несмотря на цветущий возраст выдающейся пианистки и ее пышно развернувшийся талант. Случайные грошовые уроки, мансарда в 15-м Парижском округе, закрытые за невзнос платы газ, вода, электричество, невозможность иметь рояль или пианино и, как результат всего этого, гибель фортепианной техники и полная деквалификация. С Ириной Э. мне неоднократно приходилось встречаться в Париже в доме одного из моих учителей студенческих лет, профессора Абрамова, жена которого, Л.И. Абрамова, состояла тогда профессором Русской народной консерватории по классу пения. Абрамова в течение второй половины 20-х и 30-х годов устраивали у себя еженедельно музыкальные встречи и вечера, на которых за 15 лет перебывало великое множество эмигрантских певцов и музыкантов, среди которых изредка появлялась и Э. В этой маленькой хрупкой женщине, тогда 32-37-летнего возраста, мое внимание всегда привлекала внешне деланная и неестественная веселость и даже некоторая экзальтированность, за которой чувствовалась глубоко скрытая тяжелая душевная драма. Она никогда не подходила к роялю, как другие многочисленные гости семьи Абрамовых. Лишь однажды, когда кроме хозяев и двух-трех гостей никого не было, она обратилась к присутствовавшему в комнате пианисту Лишке, о котором я вскользь упоминал выше. «А ну, Костя, давай тряхнем стариной и сыграем что-нибудь в четыре руки». Тотчас же на пюпитре появилось переложение для четырех рук одного из оркестровых сочинений Глазунова. Игра получилась совсем нескладная. Общеизвестно, что многие пианисты даже высокого полета испытывают иногда некоторые затруднения, когда им приходится читать с листа оркестровую музыку. Но в игре «Э» была не эта понятная и легко объяснимая шероховатость, а такие дефекты техники, которые нельзя было не заметить даже и непрофессионалу. По окончании игры в комнате воцарилась минута неловкого молчания. Э. быстро встала из-за рояля, захлопнула крышку и со своей обычной напускной веселостью, сквозь которую были слышны еле сдерживаемые слезы и надрыв, заговорила. «Ну что же, друзья, я ведь знаю, о чем вы все сейчас думаете». Вот была она еще недавно прославленной пианисткой, а теперь страницу сыграть не может, не наложив